Глава 21. Общим страхом, как и единым безошибочным чутьем, словно сообщающиеся сосуды, оба зверя, такие разные по характеру, принадлежности и внешнему устройству, были повязаны, начиная еще с первых совместных лет невеселой жизни в семье отъезжантов. Вместе испытывали обиды, в одно и то же время бывали наказаны, сообща подвергались унижениям плоти и духа, стойко переносили оскорбления и терпели прочие, изобретательно подбрасываемые младшеньким владельцем лишения. Однако же со всем этим они свыклись. Элементарно не было вариантов не свыкаться. Просто один четырехлапый окончательно претерпелся к абсолютному и безоговорочному подчинению и при каждом удобном случае не упускал шанса представить доказательства истовой преданности, заглядывая в глаза, облизывая руку, опрокидываясь на спину и, стянув веки, всячески демонстрировал верноподданническую униженность. Он же, этот шумерский наследник, легкой пулей исчезал с глаз долой, как только учуивал перемену в отношении к нему любого движущегося предмета на той же жилплощади. Когда кто-то из гостей тыкал в черепа нетвердым пальцем, имея в виду поржать над черепковой лысиной, тот угодливо растягивал складки на морде в том месте, где кончалась пасть, и изображал преданную собачью улыбку, не обидную ни для кого. Двулапый же вел себя иначе, да и поумнее был. Собственно, он и продолжал таковым оставаться, если уж на то пошло. Страшась в очередной раз быть подвергнутым скручиванию против часовой, Гоголь выбирал усредненный для себя способ существования в униженности и нелюбви, делая, однако, все возможное, чтобы сохранить при этом лицо. Играл на опережение, в поддавки, широко разевал клюв, набирая полную тушку воздуха. Мало кто сомневался, что в этот момент резкий неприятный крик попугая не вырвется наружу и не отравит окружающим уши, как и остальную среду обитания, непрошенным и бессмысленным децибелом. Однако птица Гоголь всего лишь ограничивался демонстрацией сдержанного зевка и запахивал свой мощный разводной ключ обратно. Пугал! На том и стоял, точнее сидел на жердочке, если не висел вниз головой, обнажая облысевшее исподнее. В этой же семье Зубовской все с самого начала пошло наперекосяк. Никто не издевался, никто не шалил играючи, как прежде, когда после шалости под перьями или шерстью оставались обидные следы, вид которых мало кого интересовал. Кормить тут не забывали, силком гулять не тащили, голос не просили, базар, хотя и птичий, отслеживали минимально. Короче, малоинтересное прозябание среди приличных двуногих. Правда, это лишь Гоголь полагал так, он один. Череп же придерживался твердого мнения, что живет в абсолютно незаслуженном им раю. И по этой причине положение свое на Зубовке он считал устойчивым, всякую минуту памятуя о вероятности быть выкинутым за полной ненадобностью. По случаю, попав на этот адрес, тактику жизни своей, как до известной степени стратегию, череп сменил в самый короткий срок. Лыской почуял, что лизоблюдство, излишняя угодливость и мелкотравчатость не отдается в этой семье ожидаемым эхом. И это немаловажное наблюдение переключило привычно настроенные регистры внутри его собачьего существа. Оба они, что хозяин, что хозяйка, совершенно не ждали от черепа проявления преданности и такой уж совсем прямо дикой любви. Скорее, сами полюбили его, просто так, ни за что. И этого оказалось достаточным, чтобы кормить содержанца, дав ему кров в теплом уютном доме, собственным музеем, и безвозмездно предоставить в прихожей мягонькое под лапы и живот. Преданность свою, хотя и единожды, подтвердить-таки кобельку удалось. Это когда он впился зубами своими в ту мерзкую ногу здоровяка, который подло ударил слабого человечка в шинели, в то время как другой, такой же страшный, намеревался нанести хозяйке урон неизвестным способом. Правда, она и без черепа проявила отвагу и отпугнула негодяя, пшикнув ему отравой в морду. Сразу после этого, как он запомнил, стало тепло и солнечно, а было зябко, поганно и темно. Хотя голова, на которую пришелся удар ботинка, некоторое время ощутимо болела, череп не только не сожалел о невероятном этом событии в его довольно серой и весьма однообразной жизни, а наоборот, подсознательно мечтал о повторении подобного острейшего ощущения, какое испытал в тот темнеющий и солнечный, чрезвычайно теплый и ужасающе промозглый день. Однако было и другое удивительное в жизни черепа, в их квартире, начавшейся с того самого дня, когда круглая с дырчатыми ушами массивная штуковина из просковьиного хозяйства грохнулась на кухонный каменный пол. Тогда и началось. Оно возникало из ниоткуда, и, натворив различных бед, неслышной птицей улетало в никуда. Оно страшило и не давало расслабить голову и члены, потому что не делало тех дел, какие можно было бы принять за понятно хорошие или же за нетерпимо дурные. Творимые безобразия чаще носили безобидный характер, не нанося хозяевам чувствительного вреда. Что-то падало, не разбиваясь, что-то хлопало одним по другому, что-то задиралось и оставалось в таком непривычном для хозяев виде. Но что-то и заставляло их нервничать, особенно в спальне, допуск в которую был ему ограничен. И что там у них валилось, мялось и регулярно перекручивалось, об этом череп лишь мог строить предположение, исходя из отдельных знакомых слов, доносившихся до его шумерских ушей. Он всегда ощущал момент прихода и ухода неясной силы. Облаивал, конечно, назначив сам себе глупую и формальную цель у стены против своего коврика, хотя и достоверно знал, что там пусто и... «Оно сейчас скорее в спальне, чем тут». Догадки его неизменно подтверждались стремительной реакцией Гоголя. Тот встречал привидение резким выкриком, и в зависимости от совершенного безобразия или длительности пребывания неизвестной силы вел себя по-разному. Порой просто замыкался в себе, отрабатывал пустой номер, вяло пугнув незваного хулигана дежурным словом, без потребных делу эмоциональных затрат. Иногда же нервничал открыто, не таясь, фразы свои обвинительные, подбирая с расстановкой по существу. И это, как казалось черепу, зачастую срабатывало. Гость оставлял помещение раньше обычного и какое-то время после нелюбезного приема уже с делами своими неправедными особо не чистил. Другими словами, обратная связь с существом явно обнаруживалась, и от понимания этого черепу было особенно неприятно. Проще было бы, если бы все это оказалось случайной аномалией неодушевленных природных сил. Ветра, воздуха, звуковых колебаний, идущих от уличных троллейбусных проводов, или же случайной игрой земных магнитных полюсов в какие-нибудь взаимные прятки. На какое-то время все утихало, сила не проявлялась, и на зубовке устанавливалась привычная жизнь, без потрясений, нервотрепки и прочих избыточных беспокойств. Но затем оно возвращалось снова, отравляя жизнь всем и каждому в отдельности, и никто про него не знал наверняка, останется или уйдет. И если хозяйка с хозяином все ж как-то приноравливались и терпели, то по несчастной Прасковье наличие в доме этого так никем и не познанного явления было больше, чем по другим. Прасковья зримо сдала. Под глазами ее заметно провисла кожа, явно добавилось складок и морщинок на лице. Она стала плотно кутаться в домашний платок, в какой раньше никогда не прятала голову. Как догадывался череп, таким способом домработница оберегала ее от нашествия неизвестного. А вечерами молилась. Лишь он один, хотя и не все целиком, но знал. И слышал то, что Прасковья произносила в адрес еще одного неизвестного ему существа. Но там было другое. То было свое, родное, непоганное и явно не опасное. Говорилось в словах ее чуть распевных про защиту от нечистой силы, и начиналось все это примерно так. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, огради мя!» Потом шло всякое. На совсем уж непонятном наречии, а к концу более-менее слова прояснялись и даже немного улавливались знакомые смыслы, такие, например, «Помоги мне, недостойной рабе твоей Прасковии, избави мя от всех навет вражих, от всякого колдовства, волшебства, чародейства и от лукавых человек, да не возмогут они причинить мне никоего зла. Господи, светом твоего сияния, сохрани мя на утро, на день, на вечер, на сон грядущий, и силою благодати твоей отврати и удали всякие злые нечисти, действуемые по наущению дьявола. Яко твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Последнее слово этого ее обращения в добрую пустоту обычно доносилось до настороженных ушей черепа отчетливее других и выговаривалось с особой пронзительностью в голосе. В такие моменты ему было особенно жалко несчастную Прасковью. Как-никак она его кормила, хоть и не на свои, выгуливала дважды в день и по-всякому обиходила. Она вообще хорошая, Прасковья. Она любит всякое живое существо. Она сыплет крошки голубям. Она делает приветные глаза совершенно посторонним детям. И она берет на рынке вдобавок к мясу всегда еще голяшек и костей, чистых, отдельно от всего, круглых и огромных, от коровьего бедра, потому что знает, что он череп. Обсосать и сгрызть такой кругляш дочисто просто обожает. А тут такой вдруг облом, тупик, полнейшая безысходность. И потому по отношению к ней не стеснялся он и не сковывал себя в желании лишний раз благодарно лизнуть руку и нежно подтолкнуть Прасковью боком в ногу, подбадривая и намекая на свое, если что, защитное покровительство. А потом вдруг все остановилось. Нет, оно снова было. Просиживая время от после обеда и допоздна, но беспокоить перестало совсем. Что в доме оно, что на дворе, что нет его совсем. Теперь присутствие его ощущалось исключительно в спальне, особенно когда оба хозяина были на местах там же. И слышно было, как они разговаривали уже не меж собой и не теми словами, обычными для себя, а чуть другими, то с непривычным удивлением в голосе, то с восторгом, а то и с раздражительностью в адрес стенки или потолка. Он, бывало, прошмыгивал мимо, специально, как бы прогуливаясь без причины или же просто направляясь в музей к другу Гоголю. На деле же, чтобы засечь и постараться найти для себя объяснение этим странным новшествам в поведении собственных хозяев. Любопытство оказалось неодолимой осторожности. Шумерская кровь дала таки о себе знать напоминанием о неудовлетворенной тяге к познанию мира. В итоге обязанность соблюдать заведенный в доме порядок и прямой животный страх отступали перед новым чувством. Теперь его неодолимо тянуло к хозяйской спальне, где имели место непонятные события, участие в которых он не принимал никаким своим боком. И когда Прасковья зашла в неприкрытую дверь спальни, череп не преминул воспользоваться шансом и проскользнул туда же вслед за ней в надежде разжиться, чем удастся, в плане своего последнего интереса. Стоял и ждал, Или же вежливо попросит вон, или что-то станет ему ясней. На Прасковьин призыв покушать Аделина обернулась и неопределенно сделала ей рукой, сказав: «Позже, Прасковья, попозже, ладно? Ты иди, ложись, мы с Левой сами». «Бросьте посуду после, как есть. Я утром пораньше подымусь и перемою. Не пачкайтесь сами». Развернулась и пошаркала к себе. «А ты чего торчишь?» — осведомился Лёва у Черепа. «Не гулен, что ли?» Череп последовательно посмотрел сначала на стену, затем на потолок и послушно вышел. Воздух над дощечкой сгустился, побежали по экрану слова. «Отправлюсь я, дорогие мои, княгинюшка и Лёвушка. До завтра, в это же самое время, с вашего позволения. Знаю, утомились, да и сам несколько приустал, правду сказать. Приятных всем вам сновидений». Лёва выключил монитор, и экран погас. Он посмотрел на жену долгим и как бы отсутствующим взглядом, прикидывая что-то про себя, и, почти не разжимая губ, выдавил из себя полушепотом. «Думаешь, отбыл? Переместился, хочу сказать». Ада пожала плечами, явно не понимая, для чего Лёве понадобилась эта конспирация. «Наверное. А что такое?» Лёва покрутил головой, то ли решаясь продолжить разговор, то ли все еще обдумывая, стоит ли это делать вообще, и, определившись, выдавил с той же громкостью и качеством звука. «А если он сказал, что ушел, а сам остался? Понимаешь, о чем я, Адусь?» Ада Юрьевна не вполне понимала, что, собственно, имеется в виду, и самым обычным голосом решила уточнить для себя ситуацию. «Но даже если и здесь, Николай Васильевич, еще, то что с того? Чего ты хочешь сказать, Лева?» Гуглицкий все еще не решался разжать рот до нужных пределов, но, видно, все уже к тому шло. Демонстративное неврубание собственной жены в элементарное грозило накалить обстановку до неприличного градуса. Глубоко вдохнув, Левка пояснил Аде свою мысль. «Нет, ну, как сама подумай. Ложимся спать, Адуни, все такое, я имею в виду, мало ли чего может происходить между любящими супругами. А Николай Васильевич, между прочим, не только пишет распрекрасно, но и слышит отменно, и видит, наверное, всеми возможными точками оболочки свои, включая темное время суток, как в инфракрасном свете». Он победно посмотрел на жену, но все же голоса не изменил и вышептал напоследок: «Ну что, въехала?» Она не ответила, снова включила монитор, загрузила почтовую программу, вызвала адрес душа@гоголь.нет и быстро напечатала. «Спокойной ночи, Николай Васильевич! Успешно добрались?» И нажала на «Доставить почту». Через минуту динамик пикнул, зафиксировав почту, и Ада открыла ответное послание. «Спокойной, любезные мои Аденька и Лев. Переместился без приключений. Пробки облетал стороной. Искренне ваш Николай Гоголь». «Он еще и шутит», — махнул рукой Лева и притянул жену к себе. «Ладно, пошли спать, пока он обратно не переместился». «Я люблю тебя, Лёва», — сказала Ада и еще теснее прижалась к мужу. Так они стояли и смотрели на экран, где черным по голубому отпечаталась рукописная вязь классика русской литературы, с этого самого дня невероятным образом сделавшегося полноправным членом зубовской семьи.